Услышав это, на ее лице снова появилась хмурая гримаса. Она сказала: «Мой план состоял в том, чтобы тайно использовать этот дзюцу, пока мы трое участвовали в ближнем бою. Таким образом, вы оба были бы поражены им, и я бы легко выиграла». Она стиснула зубы. Я и представить не могла, что Фуджин будет драться так бесстыдно и вообще не появится передо мной. Даже когда я дразнила его, он все равно продолжал прятаться. Черт, это так раздражает. Видя ее реакцию, Хака рассмеялся. Да, я согласен. В следующий раз давай не будем так много драться друг с другом, пока не сможем схватиться с Фуджином. Мейка вздохнула и согласилась. Ей было трудно согласиться с этим из-за ее гордости. Но, к сожалению, другого пути не было. Ресторан Якинику. В отличие от двух своих товарищей по команде, Фуджин провел день, питаясь в любимых ресторанах и наслаждаясь заслуженным отдыхом. Ранее, когда Ринджира разыскал его, чтобы сообщить о товарищах по команде, он увидел Фуджина в Ичираку, беззаботно поглощающего еду. Вид того, как он расслабленно ест после того, как избил своих товарищей, заставил Ринджира слегка вспотеть. Но он ничего не сказал. На следующее утро Фуджин задумался, стоит ли мне навестить этих двоих. Он немного подумал, прежде чем прийти к выводу. Что ж, они мои товарищи по команде, и это я их ранил, так что мне следует пойти и проведать их. Освежившись и сделав легкую разминку, он направился к больнице, но внезапно он остановился. Подожди, когда навещаешь людей в больнице, разве не принято что-то им приносить? Да, в моей прошлой жизни так было принято. Даже в аниме Наруто я припоминаю, как многие носили цветы или фрукты, навещая пациентов. Да, давай принесу им обоим по подарку. Затем он погрузился в новую дилемму. Итак, что же мне им принести? Цветы кажутся пустой тратой денег. Фрукты, это как-то слишком банально. Уверен, их семьи уже принесли кучу фруктов. Хммм, чтобы такое взять? И тут его осенило. Я знаю, мне следует купить им обоим по бурналу. Ха-ха-ха, прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 40 глав вперед. Фуджин уже стал чунином на Patreon. Спасибо Биша Прикор и Орлонец за поддержку на Patreon. 67. Глава 66. Страшная мамочка. 67. Глава 66. Страшная мамочка. Он мгновенно переместился, чтобы купить пару подарков для своих товарищей по команде. Затем он переместился в больницу и разузнал, в какой палате они находятся. Он быстро нашел их палату и вошел. Оба уже были в сознании. Левая нога Хаки, казалось, была в гипсе. На нем было еще несколько бинтов. Мейка же, напротив, была так сильно перевязана, что ее легко можно было принять за мумию. Как только Фудзин вошел, они оба смерили его сердитым взглядом. Видя их детские выходки, Фудзин невольно улыбнулся. Эх, надо было им еще мазь от ожогов принести, ха-ха. Видя, что никто из них не хочет заговорить первым, он поприветствовал их. «Привет, ребята, как дела?» Оба фыркнули и отвернулись. Фудзин громко вздохнул и сказал: «И это после того, как я столько старался, чтобы принести вам кое-что. Ну ладно, тогда я сам это съем». Это привлекло их внимание. В вытянутых руках Фудзина они увидели пачку печенья и порцию данго. Менее чем за секунду Хака выхватил печенье, а Мейка – данго. Они тут же принялись есть. Пока они ели, Фудзин склонил голову на бок, глядя на Мейка, и спросил: «Тебе не кажется, что сначала стоило бы проверить, настоящие они или просто клоны?» Это вывело Мейка из себя. Она мгновенно вскочила и закричала: «Мерзавец, в следующий раз я тебя поколочу!» «Постой, не нужно ждать следующего раза, я поколочу тебя прямо сейчас!» Сказав это, она слезла с кровати. Фудзин отстранился и спросил: «Ох, а ты уверена, что я сам не клон?» Она уже собиралась действовать, когда в палату, услышав шум, вошла женщина средних лет. Ее черты лица были похожи на черты Мейка, только гораздо более зрелыми. Она увидела Мейка стоящей, сузив глаза, спросила: «Почему ты не в кровати?» Мейка тут же извинилась: «Прости, мама», и запрыгнула обратно в кровать. Фудзин улыбнулся ее повадкам. «Ох, похоже, она до смерти боится своей матери». Мейка схватила вторую палочку данго и уже собиралась съесть ее, когда данго исчезла из ее руки. Мейка повернула голову и увидела свою маму, стоящую рядом с ее кроватью и держащую ее данго, а также все оставшиеся данго в своих руках. Ее мама посмотрела ей в глаза и строго сказала: «Ты выздоравливаешь, юная леди. Почему ты ешь данго вместо фруктов, которые я тебе принесла?» Мика нервно ответила: «Прости, мама, но я уже полностью выздоровела. Так что, наверное, можно ведь немного данго съесть, правда?» Мама Мика не ответила и просто пристально смотрела Мика в глаза. Этот поединок взглядов продолжался 30 секунд, прежде чем Мика сдалась и снова извинилась. «Прости, мама, я была не права». Ее мать вздохнула, а затем начала читать ей долгую нотацию. Глаз Фудзина дернулся от этого взаимодействия. Его очень позабавила эта сцена. Она говорила трижды, и все три раза начинала с «прости, мама». Забавно. Хака уже видел, насколько строгой была мама Мика накануне. Однако вместо того, чтобы найти ситуацию забавной и тайком смеяться, он сначала запихнул все печенье в рот и быстро проглотил его. Мама Мика заметила это и тоже уставилась на него. Однако он ни разу не посмотрел на нее, продолжая смотреть в окно. Она продолжила свою нотацию и читала Мика лекцию без перерыва в течение 5 минут. В течение этих 5 минут Хака неловко смотрел в другую сторону, а Фудзин неловко стоял рядом с ним. Тем временем Мика все это время смотрела на кровать, пытаясь не расплакаться от несправедливости, с которой она столкнулась. «Сначала появился этот раздражающий тип и дразнил меня. Он, конечно, искупил вину, принеся мое любимое данго, но потом снова поддразнил. А потом моя собственная мама забрала это данго. И, к тому же, читает мне нотации прямо перед моими товарищами по команде». Закончив читать нотацию, она посмотрела на Фудзина и, пристально глядя на него, строгим голосом сказала: «Фудзин, ты сначала побил мою девочку, а потом принес ей данго, чтобы она ела». Теперь Фудзин насторожился. «Она собирается и мне нотацию читать?» Он быстро ответил: «Простите, тетушка. Сенсей сказал, что она уже вчера полностью выздоровела. Так что я не думал, что это будет проблемой». Прежде чем она успела ответить, он посмотрел на Хаку и Мика и сказал: «Мне нужно поработать с сенсеем. Увидимся позже». Не дожидаясь ничьего ответа, он мгновенно исчез за окном. Хака завистливо посмотрел на окно. По крайней мере, он смог сбежать, а я здесь застрял. Мика же, напротив, была слишком смущена, чтобы о чем-либо думать. Мама Мика была удивлена. Она сказала ей: «Твой товарищ по команде может лгать с невозмутимым лицом, ничуть не смущаясь. Ты была права насчет него». Услышав это, Хака посмотрел на маму Мика и увидел, как она уставилась на пустую пачку, в которой было его печенье. Он внутренне вскрикнул от ужаса. «Вот черт!» Фудзин шел по улицам, размышляя. «Ну, это было неловко. Неудивительно, что она постоянно ведет себя как заносчивая девчонка. Наверное, дома ей вечно приходится краснеть от смущения. В любом случае, они оба практически выздоровели. Так что мы должны начать брать миссии послезавтра. Как же мне провести эти 2 дня?» Подумав некоторое время, он вздохнул. «Кроме тренировок, я, по сути, не обзавелся никаким хобби в этом мире. Разве что фуин-дзюцу, но это ведь тоже часть тренировок». Подумав еще немного, ему пришла в голову забавная идея. «Может, мне стоит воссоздать здесь некоторые известные манги или романы из прошлого мира? В конце концов, местная литература довольно неразвита из-за постоянных войн и отсутствия безопасной среды. Так что эти манги и романы должны стать настоящим хитом». Он проанализировал эту идею подробнее, но вскоре покачал головой. «Хоть я и помню их общие сюжеты и фабулу, но не помню всех деталей. Прошло слишком много времени, не говоря уже о том, что это займет уйму времени. Не то, что я могу себе сейчас позволить». Не имея ничего делать, он исследовал другие рестораны вокруг Канахи, а позже посетил и расслабился в знаменитых горячих источниках деревни. Через пару дней команда Рэндзира собралась у здания Хокаге. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 40 глав вперед на Patreon. Спасибо, Джеки, за поддержку на Patreon. 68. Глава 67. Истребители бандитов. Команда Рэндзира вошла в здание Хокаге и направилась в комнату миссии. Увидев Чунина, ответственного за выдачу заданий, Рэндзира произнес: «Дайте нам все миссии рангас по уничтожению бандитов в области между Коноха и Танзаку». Чунин кивнул и вручил Рэндзира 7 заданий. Рэндзира просматривал их, размышляя: «Я не брал никаких заданий последние 7 месяцев. Знаю, старик хотел дать мне отдохнуть, но я уже достаточно отдохнул. Он отказался дать мне миссию ранга С, так что мне следует хотя бы разобраться с некоторыми базовыми проблемами. Эти бандиты станут хорошим началом. Надеюсь, некоторые из этих миссий ранга С будут повышены до ранга Б. Это также обеспечит хорошую тренировку для ребят. Все трое уже готовы к повышению до Чунина. Он убрал бланки запросов на миссии. Затем посмотрел на свой отряд и сказал: «Пошли». Генины кивнули, и все мгновенно переместились к входным вратам Канахи. На следующей неделе 7 бандитских лагерей были полностью уничтожены. В течение того месяца команда Ринджира вырезала 18 бандитских лагерей в стране огня. Команда начинала брать эти миссии с энтузиазмом, но к этому времени им это уже до чертиков надоело. Хака, Фудзин и Миика ждали снаружи здания Хокаге, пока Ринджира выбирал новые миссии. Миика пожаловалась: «Почему у нас в стране так много бандитов, и почему они не сильнее?» Хака вздохнул и сказал: «Да, 18 лагерей, и не было ни одного бандита, такого же сильного, как мы». Фудзин добавил: «Думаю, наши миссии выбирают целенаправленно, чтобы мы не сражались ни с кем сильным». Миика прокомментировала: «Это еще более досадно». Фудзин вздохнул и кивнул: «Да, я слышал, что многие миссии ранга С идут не по плану и повышаются до ранга Б или даже А. Я думал, это довольно распространенное явление, но, похоже, я ошибался». Хака ответил: «Они не так уж часто случаются, но часто приводят к серьезным ранениям или смерти. Поэтому о них так много говорят». Фудзин сказал: «О, это логично, я об этом так не думал». Миика прервала: «Вы, ребята, отходите от темы. Подумайте, как нам получить лучшую миссию. Может, мне снова накричать на того парня, что выдает миссии. В прошлый раз он дал нам миссию ранга С, так что, возможно, он даст нам миссию ранга Б». Фудзин посмотрел на нее и скучающим тоном спросил: «В прошлый раз я угрожал ему тем, что ты сожжешь младенца. Не думаю, что его сильно расстроит, если мы сожжем бандитов». Этот комментарий заставил ее лицо слегка покраснеть от смущения. Они собирались продолжить разговор, когда из здания вышел Ринджира. Он объявил: «Сегодня мы не будем брать миссию по охоте на бандитов». Услышав это, команда пришла в восторг. Миика быстро спросила с большими надеждами: «Мы можем взять миссию ранга Б, учитель?» Ринджира позабавила ее вопросом. Ее надежды рухнули, когда Ринджира покачал головой и ответил: «Нет, мы будем сопровождать купца в порт Дигараши, в страну чая». Услышав это, все трое генинов одарили Ринджира безэмоциональными взглядами. Фудзин спросил: «От кого мы будем его защищать, учитель?» Ринджира ухмыльнулся и ответил: «От бандитов, конечно же». Он наслаждался выражением предательства на лицах своих учеников несколько секунд, а затем сказал: «Это будет долгая поездка. Нам понадобится около 2 недель, чтобы добраться туда, и около 3 дней, чтобы вернуться. Так что собирайте вещи, мы отправляемся в полдень». Генины уныло ответили да и ушли. Уходя, Миика спросила Фудзина: «Фудзин, думаешь, угроза тому парню, что выдает миссии, жизнью купца может сработать?» Команда еще не отошла далеко. Ринджира сразу же немного вспотел, правильно расслышав это. Он сказал чуть громче, чтобы его ученики могли его услышать: «Нет, я просто заставлю вас заниматься истреблением бандитов еще». Не желая слушать угрозу своего учителя, генины мгновенно исчезли, смеясь. Ринджира лишь вздохнул, глядя на выходки своих учеников, и пробормотал: «Я слишком стар для этого дерьма». Главные врата Канахи. В полдень команда Ринджира собралась здесь. Как обычно, Фудзин прибыл последним. Ринджира, Хака и Миика стояли здесь вместе с 8 купцами и 2 повозками, набитыми товарами. Каждая из 2 повозок была запряжена 2 валами. Фудзин подошел к Хаке и Миика, которые стояли позади Ринджира, пока тот разговаривал с самым хорошо одетым купцом. Увидев Фудзина, Ринджира сказал: «Это Фудзин, господин Ташия, последний член нашей группы». Фудзин посмотрел на мужчину и сказал: «Здравствуйте». Купец улыбнулся, слегка поклонился Фудзину и ответил: «Я Иха Ташия, купец из страны чая. Мы будем под вашей опекой, Фудзин. Пожалуйста, позаботьтесь о нас». Фудзин кивнул, размышляя: «Ужасно вежлив. Он так сказал всем троим, но, если серьезно, хоть он и кажется очень беззаботным, на самом деле он очень напряжен». Он посмотрел на Ринджира и уставился на него, размышляя, есть ли в этой миссии что-то большее, чем он сказал. «Теперь, когда я об этом думаю, Почему он вдруг взял такую долгую миссию? Раньше он был одержим идеей очистить страну огня от бандитов. Ринджира увидел, как Фудзин уставился на него, и задумался. Его сенсорные способности стали настолько остры, что он может даже чувствовать беспокойство. Я знал, что он может определять ложь по колебаниям чакры, но неужели его сенсорные навыки улучшились до такой степени? Очень немногие за пределами клана Яманака могут чувствовать беспокойство, и большинство из них – очень опытные и ветераны шиноби. Не желая, чтобы Фудзин что-либо заподозрил, Ринджира заявил: «На пути, по которому мы идем, есть несколько лагерей бандитов. Мы уничтожили большинство из них между Канахой и странами реки и дождя. С помощью этой миссии мы истребим бандитов по пути из Канахи в страну чая. Так что будьте начеку, так как на нашем пути находится как минимум 17 известных лагерей бандитов». Генины кивнули, услышав это. Мийка и Хака вздохнули про себя. Фудзин же размышлял. Он просто беспокоится из-за бандитов, или что-то еще. Ну что ж, скоро узнаем. Но мне стоит быть начеку. Затем Ринджира провел проверку снаряжения, пока Ташия проверял, весь ли его товар упакован. Через 15 минут команда Ринджира отправилась в путь вместе с купцами из страны чая. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать на 40 глав вперед. 69. Глава 68. Расцвет торговли. 69. Глава 68. Расцвет торговли. По дороге, неуклонно удаляясь от Канахи, двигались две повозки, запряженные валами, 8 торговцев и 4 ниндзя. Они ехали без остановок до самого вечера, а затем разбили лагерь. Бандитов не встретили, все разбойники в этой области были истреблены 3 из этих 4 ниндзя не так давно. Во время ужина Хака вздохнула и сказал: «Они движутся просто слишком медленно». Фуджин согласился: «Да уж, последние 4 месяца мы тренировались и охотились самостоятельно, так что мы почти всегда двигались на максимальной скорости». Мейка присоединилась к разговору: «Ага, по крайней мере, эта миссия немного быстрее предыдущей. В той, прошлой миссии по сопровождению в страну рек было 12 повозок, и у них так часто ломались колеса». Хака усмехнулся и сказал: «Да уж, мы помним, как сильно ты тогда злилась». Фуджин добавил: «Ага, я подозреваю, что основная причина, по которой Синси тогда стоял рядом с повозками, была в том, что он опасался, как бы ты сама их не сожгла». «Ха-ха». Хака присоединился к смеху, в то время как Ринджира игнорировал их выходки. Мейка лишь фыркнула и тоже их проигнорировала. После ужина Ринджира сказал: «Завтра мы начнем движение в 4 утра. Скорость передвижения завтра будет выше, чем сегодня. Сегодня ночью мы все будем дежурить по очереди. Фуджин, ты первый. Разбуди Хаку через 2 часа. После Хаки будет Мейка, а затем я». Генины кивнули. Ринджира переговорил с Ташия. Вскоре Хака, Мейка, Ринджира и торговцы легли спать. Фуджин сел на ветку и начал медитировать. Вскоре он смог ощущать всю чакру в радиусе 1-2 километра. Фуджин подумал: «Я месяцами не тренировал свои сенсорные способности, и все же прогресс был неплох лишь благодаря увеличению моих запасов чакры, контролю чакры и регулярным спаррингам. Стоит попробовать поддерживать это в течение 2 полных часов. Это будет хорошая тренировка. Интересно, выдержу ли я так долго, учитывая, что мои запасы чакры полны». Фуджин оставался в этой медитативной позе все 2 часа. За это время он использовал все свои сенсорные навыки, чтобы исследовать торговцев и их товары, но не обнаружил ничего необычного. Ему приходилось постоянно менять радиус своего сенсорного поля между 600 метрами и 1-2 километрами для оптимального управления чакрой, но он сумел продержаться все 2 часа без каких-либо проблем. У него все еще оставалось около 60% чакры. Он разбудил Хаку и лег спать. Группа путешествовала таким образом 4 дня без каких-либо происшествий. На 5-й день, около 9 часов утра, группа была окружена бандитами, которые прятались за деревьями или на них. Все 4 ниндзя заметили бандитов, но никак не отреагировали. Фуджин тихо спросил: «Так кто из нас возьмется за них?» Хака тут же ответил: «Я хочу их. Я не сражался и не тренировался целых 4 дня подряд». Мейка же возразила: «И я тоже. И, как ты знаешь, дамам вперед». Хака заметил: «Ты всего лишь маленькая девочка. Скажешь так, когда станешь дамой». Это немедленно взбесило ее. Она выкрикнула в ответ: «Да как ты смеешь?» Однако Ринджира прервал ее: Тихо. Мика замолчала и сердито посмотрела на Хаку. Ринджира заявил: «Все трое возьметесь за них. Я не буду вам помогать, но помните, что вы также должны защищать товар». Фуджин спросил: «Нам просто убить их, или также найти и уничтожить их лагерь?» Ринджира ответил: «И то, и другое, конечно, но только для этой группы. Каждый раз, когда нападает группа бандитов, вы будете спрашивать у меня разрешение, прежде чем нападать на их лагерь». Трое кивнули. Хака посмотрел на Фуджина и спросил: «Где проверить?» Фуджин ответил: 700 метров на северо-запад и 900 метров на восток». Хака активировал свой гейкуган и проверил. 900 метров на восток – это всего лишь несколько обычных домов. Лагерь находится в 700 метрах на северо-запад. Фуджин спросил Ринджира: «Синси, вы будете защищать товар, когда мы нападем на лагерь, или нам тоже нужно будет защищать его тогда?» Ринджира ответил: «После того, как вы уничтожите здешних бандитов, все трое можете отправляться». Фуджин ответил: «Хорошо, тогда начнем». Все трое двинулись с такой высокой скоростью, что казалось, будто они исчезли. И торговцы, и бандиты, которые тайно следили за ними, были шокированы. Менее чем за минуту все бандиты, окружавшие группу, были мертвы. Несколько мертвых тел или даже голов упали с деревьев рядом с торговцами. Удивительно или нет, но они не запаниковали, поскольку уже не раз видели подобные сцены в прошлом. Хотя их и удивило, что убийцами оказались трое невинных и милых 9-10-летних детей. Генины затем мгновенно переместились к лагерю бандитов и уничтожили всех и там тоже. Они убили еще двух бандитов, которые находились в другом месте в лесу. Таким образом, подзадание по уничтожению бандитов было выполнено менее чем за 5 минут. Группа продолжила свой путь. В течение следующих 8 дней было уничтожено 14 лагерей бандитов. Трия задавалась вопросом, получат ли они прозвище «истребители бандитов» по возвращении в Канаху. Неизвестно им было, что их команда уже была известна под этим именем среди чунинов, распределявших миссии. К этому времени быстрая и безжалостная месячная кампания команды Ринджира по истреблению бандитов вокруг Канахи уже получила широкое распространение. Многие бандитские группы покинули окрестности Канахи. Некоторые даже начали полностью уходить из страны огня и продолжили свое разбойничество в более слабых соседних странах, таких как страна рек, страна травы, страна дождя и страна риса. На этот раз настала очередь страдать бандитам на этом маршруте. Менее чем через месяц близлежащие бандиты узнают о резне. Некоторые прибудут, чтобы проверить, что произошло, и они увидят кровавые следы, после чего либо бросят разбойничество, либо уйдут прочь, тем самым облегчая торговлю для Канахи. Хирузин скоро заметит эти перемещения и начнет еще более жестокое наступление на этих бандитов. Это не только подстегнет экономику страны огня за счет увеличения торговли, но и улучшит репутацию ниндзя Канахи, а также принесет им больше заданий, выполнение которых потребует меньше усилий. Канаха также получит больше средств от даймё страны огня благодаря этому деянию, и это окажет огромную помощь Канахе в восстановлении после потерь Третьей Великой Войны Ниндзя. Особенно в течение следующих 3 лет, когда более 1000 генинов присоединятся к резервным силам, а несколько сотен начнут тренироваться под руководством Синсея. Конечно, потери джонинов из-за нападения Кьюби не будут восполнены почти десятилетие. И что еще более важно, пока шло восстановление, Канаха в итоге потеряет свой сильнейший клан из-за внутренних разногласий. П.П. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 40 глав вперед на Patreon. Спасибо Тейре Фрие за поддержку на Patreon. 70. Глава 69. Интриги в темноте. 70. Глава 69. Интриги в темноте. Команда Ринджира и торговцы из страны Чая путешествовали уже 13-й день. Ташия сказал: «К вечеру мы должны войти в страну Чая, но до порта нам потребуется еще 2 дня». Ринджира кивнула и сказал: «Смотрите в оба». Генины повиновались. Группа продолжала путь до полудня, пока не вышла на открытую поляну. Они решили сделать там привал на обед. Поляна была размером примерно с футбольное поле и с одной стороны окружалась густым лесом, а с другой – холмом. Фуджин и Хака проверили, безопасна ли местность, и никого не обнаружили. Во время обеда Ринджира что-то заметил, но промолчал. Его ученики и торговцы не заметили никаких изменений в его выражении лица. Однако он внимательно наблюдал за своими учениками. Фуджин, обедая, по привычке активировал свое поле чакры. Когда он это сделал, то был потрясен. Около 200 человек вошли в лес и находились на расстоянии 600-900 метров от них. Они стремительно двигались к ним. В отличие от Ринджира, изменение выражения лица Фуджина было легко замечено Хакаимейка. Они насторожились и посмотрели на него. Фуджин сказал: «Нас окружили около 200 бандитов, они приближаются. 150 в лесу и 50 на холме». Мейка нахмурилась. «Еще бандиты?» Фуджин посмотрел на Ринджира и сказал: «Не просто бандиты. Около 50 обладают высокой чакрой. Возможно, дюжина уровня Чунина, а двое уровня Джонина». Это потрясло Хаку и Мейка. Они обе посмотрели на Ринджира. Ринджира был впечатлен бдительностью Фуджина. Он улыбнулся и сказал: «Что ж, вот ваша миссия ранга Б, или должна была быть. Это больше похоже на ранг А». Затем он посерьезнел и скомандовал: «Приготовьтесь иметь дело с бандитами и нападающими уровня генинов. Я займусь более сильными. Не беспокойтесь о товарах. В первую очередь берегите свои жизни и жизни своих товарищей по команде. И только потом, жизни торговцев». Команда кивнула и поднялась. Увидев, что они встают, торговцы поняли, что возникла проблема, и тоже насторожились. Ташиа, в частности, очень забеспокоился. Все они немедленно поднялись и спрятались за своими повозками. Двумя днями ранее, двое стояли и наблюдали за открытой поляной посредине откуда. Оба были джонинами. Одним из них был Вагараши Тамиа, из конкурирующей семьи Васаби. Другим, Тамана Ханария, ниндзя-отступник из страны Рек. За его голову была назначена награда в 5 миллионов рё. Вагараши Тамиа сказал: «По информации, которую прислали наши шпионы, 5 команд сопровождения движутся из Канахи к порту Дигараши. Одна из них будет проходить здесь. Когда они это сделают, они обязательно остановятся здесь на отдых». Тамана Ханария спросил, кто их сопровождает. Вагараши Тамиа ответил: «Самая слабая команда, отряд генинов». Тамана Ханария удивился, а затем высокомерно рассмеялся. «Всего лишь генины, они погибнут в мгновение ока». Вагараши Тамиа раздражало его высокомерие. Он предупредил: «Не стоит их так недооценивать. Их возглавляет Синджу Ринджира, элитный джонин. Клан Синджу имеет прочные отношения с семьей Васаби, так что есть вероятность, что они пытаются незаметно внедрить его в эту команду. К тому же, в их отряде генинов есть пользователь Бейкугана, так что нам придется быть очень осторожными». Тамана Ханария нахмурился, услышав это. Немного подумав, он сказал: «Элитного джонина будет трудно убить. Единственный способ – это если он отчаянно станет защищать генинов. Что касается Бейкугана, у меня есть идея. Один из моих людей обладает призывом крыс. Он может использовать их для наблюдения на большом расстоянии. Как только они потеряют бдительность и устроят привал, мы сможем действовать». Вагараши Тамиа кивнул. Этот план был подходящим. Возможно, им не удастся убить Ринджира, но убийство торговцев не должно составить проблемы. Когда его генины собирались вступить в бой, Ринджира вспомнил свою встречу с Хокаге перед принятием этой миссии. Кабинет Хокаге, 2 недели ранее. Ринджира вошел в кабинет Хокаге и увидел Хокаге и еще одного старика. Хирузин сказал: «Ринджира, познакомься с Васаби Дайчи». Ринджира посмотрел на старика и спросил: «Васаби, из страны чая?» Тот кивнул и ответил: «Да, из страны чая». Хирузин продолжил: «В стране чая идет скрытая борьба за власть. Похоже, готовится заговор против семьи Васаби, а возможно, и против даймё». Ринджира проанализировал информацию и спросил: «Семья Васаби десятилетиями поддерживала хорошие отношения как с Канахой, так и с кланом Синджу. Значит, вы хотите им помочь?» Хирузин кивнул: «Да. К сожалению, мы не можем, поскольку это всего лишь заговор. Если мы вмешаемся, то навредим нашим отношениям с даймё чая». Ринджира кивнул, поскольку уже пришел к этому выводу. Хирузин продолжил: «Дайчи занимает важную должность в семье Васаби, он занимается их финансами и множеством важных сделок, поэтому их противники хотят его устранить. Я хочу, чтобы ты сопровождал его вместе со своей командой». Это удивило Ринджира. Он спросил: «Это кажется довольно важной миссией. Зачем посылать генинов?» Хирузин ответил: «Их вражеская фракция имеет в своем подчинении несколько сотен ниндзя. Даже если я отправлю команду Анбу, они не смогут его защитить. Единственный способ защитить его – отправить более крупную команду, но…» Ринджира закончил его фразу: «Но вы не можете этого сделать, так как даймё чая это не понравится». Хирузин кивнул и добавил: «И если бы я послал с ним огромные силы, противник не стал бы атаковать и остался бы в тени, так что это мало что даст. Итак, мы используем следующую тактику. Во-первых, мы разделим силы противника. Отсюда до страны Чая есть 5 маршрутов. Ты возьмешь Васаби Дайчи с собой, отправляясь на миссию ранга С по сопровождению торговцев. Вы отправитесь по 5-му маршруту, так как он самый дальний от моря и предотвратит любое вмешательство со стороны Кири. Вскоре после этого я отправлю 3 отряда чунинов в составе таких же команд сопровождения по 3 другим маршрутам. Наконец, отряд Анбу будет сопровождать приманку по центральному пути. Они направят большую часть своих сил против этих приманок, поскольку к ним прикреплены более сильные команды. Таким образом, мы разделим их силы на 5 частей и получим законное основание убить тех, кто нападает. Остальные 4 команды смогут отступить, уничтожив как можно больше врагов, или использовать тактику «бей и беги», если смогут. Тебе же, наоборот, нужно будет двигаться к порту Дигараши на высокой скорости, чтобы их оставшиеся силы не смогли перегруппироваться и нацелиться на вас. Ринджира и Хокаге затем более детально обсудили стратегию, отточили ее и приступили к реализации. Возвращаясь к настоящему, передовые бандиты находились примерно в 100 метрах от края открытой поляны. Хока взволнованно сказал: «Наконец-то хорошая драка». Мийка тоже была взволнована. Фуджин, размышлявший о чем-то, внезапно сказал: «Не активируйте свои шаринганы или бейкуганы. Думаю, они пытаются замаскироваться под обычных бандитов, так что давайте сделаем вид, что мы их не заметили. У меня есть техника, которую я хочу опробовать». Сказав это, он пошел к лесу. Хака и Мийка хотели возразить ему, но бандиты уже начали выбегать из леса. Некоторые также стали спускаться с холма и стрелять из луков. Хака и Мийка заметили это. Хака быстро сложил печати для рук, активируя технику «каменный щит». Позади торговцев появился каменный щит. Все стрелы, выпущенные в них, были им заблокированы. В то же время около 50 бандитов, 15 из которых были ниндзя, выбежали из леса навстречу им. Поскольку ниндзя маскировались, чтобы застать врага врасплох, они тоже двигались с той же скоростью, что и бандиты. Каждую секунду из леса выходило все больше бандитов. Фуджин обнажил один из своих мечей и держал его в правой руке. Чакра немедленно потекла сквозь него и мгновенно превратилась в ветряную чакру. Затем он взял рукоять меча обеими руками, отвел его назад и с полной силой взмахнул им, описывая дугу в сторону приближающихся бандитов. Когда он взмахнул мечом, появился рубящий удар, который начал двигаться с огромной скоростью. Вблизи Фуджина удар был крайне мал, но по мере движения он экспоненциально увеличивался. Наряду с ударом поднялся сильный ветер, который вызвал поднятие пыли. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Доступ к 40 главам вперед на Patreon. 71. Глава 70. Начало легенды. 71. Глава 70. Начало легенды. Примечание автора. Эта глава может быть не рекомендована лицам младше 18 лет. В ней будут описаны сцены насилия и крови. Бандиты, равно как и ниндзя, не поняли, что за прием был совершен, но, учитывая, что его выполнил ребенок, они не придали этому особого значения. Удар не имел никакого цвета, поэтому они на самом деле не могли разглядеть приближающийся порез. Вместо этого они лишь заметили, как на них на огромной скорости движется ветер, поднимая клубы пыли по мере приближения. Бандиты никогда не видели никакого ниндзюцу, поэтому они просто продолжали бежать прямо, полагаясь на свою численность. Ниндзя, однако, были начеку. Когда порез приблизился, они подпрыгнули на 1,5-2 метра в воздух, чтобы избежать его. Когда порез достиг их, его ширина достигала около 50 метров. Сначала он ударил по бандитам, которые неслись как быки. Он мгновенно разрубил их пополам в области живота. Бандиты, следовавшие за ними, не успели даже отреагировать и тоже были разрублены надвое. Затем острые ветры, порожденные этим ударом, настигли подпрыгнувших ниндзя. Они оставили неглубокие порезы по всему их телу. Неудачникам перерезало горло или запястье. Нескольким ветер прорезал ногти и кожу, заставляя их громко кричать от боли. Почти всем ветры поранили глаза. В общей сложности выжить удалось лишь 4 генинам и 2 чунинам, которым повезло, или, быть может, не повезло. 1 чунин и 2 генинов лишились обоих глаз, а оставшиеся 2 генинов потеряли по 1 глазу. Они были в ужасе. Вся первая волна из 50 бандитов и ниндзя была разгромлена одним взмахом меча. И это было еще не все. Бандиты из второй волны, только что достигшие края леса, ужаснулись, увидев, что произошло с их товарищами. При этом зрелище крови отхлынуло от их лиц. Мечевой удар, который изначально был бесцветным, теперь приобрел кроваво-красный оттенок. В мгновение ока он обрушился на лес и пронесся сквозь него, без разбора срубая и бандитов, и деревья. В отличие от бандитов, ниндзя в этой группе среагировали быстро. Некоторые зарылись под землю, некоторые сгруппировались и создали многослойную каменную защиту. Другие просто забрались на деревья до самого верха и подпрыгнули как можно выше. Проникнув примерно на 40 метров в лес, удар потерял свою остроту и ослаб из-за большого количества деревьев на его пути. Атака усеяла поле кровью и фрагментами человеческих тел. Лес, примыкающий к открытому полю, был полностью в руинах. Хотя за этой атакой наблюдало множество людей, никто из них не знал, что это было началом легенды. В будущем этот удар заложит основу для создания этим юношей совершенно нового стиля боя, который посеет хаос в мире ниндзя. Хака и Мейка были ошеломлены, увидев результат одного взмаха меча Фуджина. Их рты были широко раскрыты от шока. В отличие от них, кто был просто шокирован атакой Фуджина, 50 бандитов на холме, ставших свидетелями нападения, были охвачены ужасом. Происходящее казалось невыносимо жутким кошмаром. Несколько бандитов упали в обморок от страха и шока. Один бандит закричал от ужаса. Это привело в чувство остальных, и они начали спешно ретироваться. Даже ниндзя были напуганы и начали отступать вместе с бандитами. Тамана Ханрия, который вел их, хотел остановить, но понял, что нет смысла это делать, поскольку их боевой дух упал ниже некуда. Поэтому он решил отступить и перегруппироваться. Отступая, он посмотрел на ребенка, взмахнувшего мечом, и подумал: «Это Генин». Видя, что они собираются отступать, Ринджира вздохнул и создал теневого клона. «Я знал, что атака Фуджина произведет такое впечатление». Он посмотрел на спешно отступающих бандитов и усмехнулся. Этим парням по-настоящему не повезло. Он и его клон ударили руками по земле, вложив в нее огромное количество чакры. Высвобождение земли. Техника каменной лавины. Высвобождение земли. Техника грязевой реки. Как только они ударили руками по земле, образовалась каменная лавина, которая покатилась вниз по склону. Ниндзя собирались бежать, когда земля под их ногами превратилась в грязь, заставив их потерять равновесие и упасть. Каждый из них рухнул в грязевую реку, включая Джонина. А через несколько секунд каменная лавина двинулась вниз по реке. Бандиты, а также ниндзя, увидели ужасающую картину перед собой. Они не могли пошевелиться, так как их ноги увязли в грязевой реке. Река начала увлекать их вниз по склону, к этой резне у подножия холма, и прямо перед ними огромные валуны катились вниз по холму прямо на них. Они кричали в отчаянии, но всего через несколько секунд все они были раздавлены насмерть. Выжил лишь один. Тамана Ханрия тоже пришел в ужас, увидев огромные валуны, катящиеся на него. Он собирался прыгнуть, когда его ноги увязли в грязевой реке, внезапно образовавшейся под ним. Затем грязь начала двигаться вниз по склону с большой скоростью. Он быстро сложил несколько ручных печатей. Техника водяной тюрьмы. Скоро вокруг него образовался водный барьер. В следующую секунду валун покатился на него. Он ударил по водному пузырю и прижал его ко дну грязевой реки, но пробить его не смог. Валун собирался перекатиться. Нария облегченно вздохнул. К сожалению для него, в следующую секунду на дне грязевой реки появился каменный кол и пронзил его. Он быстро пробил пузырь водяной тюрьмы. Нария заметил кол в последний момент и попытался увернуться. Он все же пронзил его тело, но ему удалось избежать попадания в жизненно важные органы. Ринджира был удивлен, когда почувствовал, что этот парень все еще жив. Однако он не волновался. Он просто продлевает свои страдания. Хотя ему удалось остаться в живых, удар копьем нарушил его контроль над водяной тюрьмой. Она рухнула, и он оказался погребен под слоем грязи. Нария скрипнул зубами, кровь хлынула изо рта, и он вынужден был сопротивляться течению реки, пытаясь извлечь каменный кол из своего тела. К сожалению для него, его борьба, упорство и жажда выжить так и останутся никому неизвестными. В следующий момент из кола, что пронзил его, начали расти маленькие шипы. Это мгновенно прервало его попытку пошевелиться, заставив его закричать от боли и выплюнуть еще больше крови. Когда он закричал, грязь из реки попала ему в рот. Вскоре маленькие шипы превратились в копья, торчащие из его тела. Его борьба наконец прекратилась. Он умер с дюжиной каменных копий, торчащих из его тела, и был похоронен на глубине 10 метров в грязевой реке. Примечание автора. Изначально я хотел назвать эту главу «Жизнь хрупка из-за всех смертей в ней», но не смог удержаться от того названия, которое выбрал в итоге. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можете читать до 40 глав вперед на Patreon. Благодарю Яр, Каджуна, Патрика и Аллина за поддержку на Patreon. 72. Глава 71. Первая настоящая битва. 72. Глава 71. Первая настоящая битва. Пока Рындзира разбирался с тылом, Фудзин, Хака и Мейка атаковали раненых ниндзя. Из 15 ниндзя первой волны в живых остались лишь шестеро, и только один Чунин был в состоянии продолжать бой. Они были в ужасе от своих ран и бежали в сторону леса. А из 10 ниндзя второй волны только двое успели высоко прыгнуть и оказались на вершине разрушенного леса. Остальные 8 ниндзя, хотя и были невредимы, оказались погребены под завалами. Хака активировал свой гейкуган и сказал: «Эти 8 ниндзя заблокированы. Им потребуется время, чтобы выбраться. Атакуем». В тот же миг все трое переместились к отступающим ниндзя. Мейка появилась за спиной Чунина, который еще мог сражаться, и попыталась ударить его кунаем. Однако он вовремя обернулся и защитился. Он агрессивно крикнул: «Я, может, и ранен, но вы, сопляки, не смейте меня недооценивать». Однако его мысли были совершенно противоположны. «Всего один шанс, я перегруппируюсь с остальными и буду в безопасности». К несчастью для него, пока он кричал, он посмотрел в глаза Мейка. Мейка не упустила шанс и наложила на него гендзюцу. Хака вступил в бой со слепленным Чунином. Тот Чунин потерял зрение, и его правая нога была сильно рассечена. Однако даже в таком состоянии он агрессивно атаковал Хаку всем своим арсеналом. Это сопротивление было свидетельством его опыта и отчаяния. Хака же оставался спокоен и принял боевую стойку. Он произнес: «Ты в радиусе поражения», и атаковал, используя 8 триграмм, 16 ладоней. Все атаки Хаки достигли цели, а последняя пришлась в грудь противника, остановив его сердце. Чунин упал замертво. В отличие от Мейка и Хаки, Фудзин сначала нацелился на самых слабых. Он переместился за спины двух ослепленных генинов и убил их обоих одним ударом меча. Затем он быстро переместился к оставшимся двум генинам по очереди и убил их также. Никто из этих четверых не смог даже блокировать ни одной атаки Фудзина. Только одному из четверых удалось поднять кунай, чтобы блокировать меч Фудзина, но его кунай разрубило надвое, как и его тело. Из двух ниндзя, находившихся над завалами, один был Чунином, а другой – генином. Они все еще боялись того удара мечом, который разрушил лес, а также каменной лавины. Поэтому они не отреагировали, когда трое детей, на которых они смотрели, переместились. Когда они заметили это, Чунин быстро двинулся на помощь своим товарищам. Но еще до того, как он сделал пару шагов, Фудзин убил двоих из них. Это заставило его остановиться. В следующие несколько секунд он увидел, как Фудзин убивает еще двоих и смотрит прямо на него. Он поспешно отступил, думая: «Что за сумасшедшие дети? Они вообще дети?» Канаха послала своих грозных анбу под прикрытием. Он посмотрел на завал и внутренне закричал: «Где остальные? Выбирайтесь быстрее!» Генин тоже отступил. Фудзин остался на месте после того, как убил своих противников. Примерно через полминуты Хака убил своего, и вскоре после этого противник Мейка сам проткнул себе горло. Фудзин переместился к Мейка сразу после того, как она освободилась, и сказал: «Давай сделаем это». Она кивнула и сложила несколько ручных печатей, дзюцу огненного и ветряного дракона. И Фудзин, и Мейка видели чакру ниндзя, пробирающихся сквозь завалы. Огромный 50-метровый дракон, в основном состоящий из чрезвычайно горячего воздуха, с четырьмя когтями и множеством зубов, сделанных из огня. Увидев этого дракона, двое оставшихся ниндзя побежали еще быстрее навстречу третьей волне. Дракон быстро двигался и оказался над завалами. Затем он нырнул прямо туда, где шестеро ниндзя пробивали себе путь наверх. Они как раз собирались убрать последний мешающий им обломок, когда дракон ринулся прямо на них. К их счастью, среди них был один начинающий сенсор, который закричал: «Примените защитное водное дзюцу над нами, быстрее». К счастью, в группе был Чунин, чьей природной стихией была вода. Он быстро сложил ручные печати, дзюцу водного щита. Над ним появился водный барьер. Он изогнулся, как поверхность сферы, имел толщину в 6 дюймов и становился толще, по мере того, как он вливал в него больше чакры. Когда дракон оказался в 10 метрах над группой, он открыл пасть и выпустил сферу взрыва ветра, состоящую из чрезвычайно горячего воздуха. Она ударилась о барьер и взорвалась. Барьер защитил группу от ветров, но сам рассеялся. В следующую секунду дракон врезался в них и взорвался пламенем, которое быстро распространялось благодаря ветру. Ниндзя увидели, как дракон приближается к ним, и попытались рассеяться. К сожалению, завалы вокруг них блокировали все пути к отступлению. Все они получили прямое попадание. Поваленные деревья вокруг них тоже загорелись. Огонь начал быстро распространяться. Не имея пути, они прыгнули в проем, созданный драконом. Фу Цзин увидел, что атака была успешной, но вздохнул, подумав: жаль, что ветряные драконы не обладают интеллектом, как ветряные клоны. Этот дзюцу станет очень грозным, если это произойдет. Все 6 ниндзя удалось выпрыгнуть из-под завалов и убежать от огня. Чунин с водной стихией сложил ручные печати и создал вокруг себя водный барьер, а затем обрушил его на себя, чтобы потушить огонь. Затем он выплюнул водяные струи на остальных 5, начиная с сенсора. Ему удалось потушить весь огонь на них, и он и сенсор получили ожоги 1-й степени. 2 имели ожоги 2-й степени. Последние 2 потеряли сознание и были в очень плохом состоянии. Им требовалась немедленная медицинская помощь. Примерно в это время оставшиеся 2 ниндзя, которые были погребены под обломками, сумели выбраться. Все ниндзя из 2-й волны наконец-то смогли перегруппироваться. В то же время 3-я волна бандитов достигла края леса, то есть завалов. Увидев это, Фу Цзин, Хэ и Мейка не продвигались дальше и ждали там. Рэн Цзира к тому времени уже очистил холм и замедлил лавину грязевым потоком, заставив камни медленно опускаться на землю. Он переместился за спину команды, пока его клон наблюдал за торговцами. Завалы преградили путь бандитам. Они не могли продвинуться дальше. Ниндзя, однако, чувствовали неладное. Вагараситомия привел ниндзя на вершину завалов, где он перегруппировался с оставшимися ниндзя. Он был шокирован. Из 100 нападавших осталось только 8, и половина из них уже ранены. Не прошло и нескольких минут с тех пор, как 1-я волна должна была достичь их. Затем его взгляд блуждал по холму на другой стороне поля. Даже 50 человек, которые должны были атаковать с холма, нигде не видно. Куда делся этот бесполезный наряд? И почему здесь выглядит так, будто был оползень? Он быстро спросил нераненого Чунина: что здесь произошло? Расскажи быстро. И где Тамана, Ханрия и остальные? Пока он спрашивал, все его внимание было приковано к Сэндзюрэндзира. С таким малым числом, он совсем не был уверен в своей способности справиться с ним. Остальные 9 ниндзя, которые были с ним, тоже были в полной боевой готовности. Этот Чунин был тем самым, кто отступил раньше. Тамия запугал его, но тот быстро начал объяснять. Тем временем, в команде Рэндзира, когда ниндзя из 3-й волны начали перегруппировываться с ниндзя из 2-й волны, Фу Цзин сказал: те, кто из 3-й волны, будут очень смущены. Нам нужно быстро атаковать. Есть предложение, Синси? Спрашивая, он думал: если бы это была просто защита, лучшим способом было бы полностью сжечь этот лес. Огонь послужил бы стеной. Тогда Рэндзира мог бы пойти и выследить их. Но если мы хотим полностью их уничтожить, то огонь окажется для нас препятствием, и для убийства всех потребуется много усилий. Рэндзира кивнула и сказал: мой клон присмотрит за торговцами, так что давайте просто атакуем их в лоб. Я сам разберусь с этим Джонином и покончу с ним. Вы, ребята, задержите остальных. Я создам еще одного клона, чтобы присматривал за вами. Сказав это, он сложил ручные печати клона, создал еще одного теневого клона и произнес: идемте. Все 5 переместились. Айн, вздох, пришлось переписывать всю битву. Изначально я написал, что выжившие ниндзя смертельно боялись Фу Цзина, и Фу Цзин использовал еще 2 похожих удара, а Рэндзира пробивал их защиту, что привело к почти полному уничтожению. Хотя это выглядело довольно эпично, это не имело особого смысла, что каждый из этих ниндзя был бы напуган до такой степени такой простой техникой. Даже Трия слишком сильно реагировала на комбо-дзюцу Рэндзира из прошлой главы. То, что было бы безопасно делать только тогда, когда враги парализованы страхом. Поэтому я переписал бой. Вот что я изначально написал, Если кому интересно, каменная лавина и грязевой поток создали достаточно шума, чтобы привлечь внимание трех генинов. Видя дзюцу водопада, Хака и Фудзин не были удивлены силой. Однако они были удивлены тем фактом, что всего два дзюцу высвобождения земли могут вызвать такую бойню. Земля, в конце концов, была известна своей защитой. Мейка, с другой стороны, была ошеломлена. Она слышала о дзюцу водопада Рындзира от Хаки, но увидеть это самой было шоком. Со стороны леса, шесть ниндзя были живы на открытом поле, в то время как двое были живы и стояли на вершине разрушенного леса. Сначала они увидели удар меча, а затем те, кто еще мог видеть, увидели каменную лавину, убившую более половины их числа. Вскоре восемь ниндзя, которые были погребены под лесом, выбрались наружу. Они были шокированы, увидев, что засада с холма, похоже, исчезла. Вместо этого они могли видеть грязевой поток и несколько огромных камней, плавающих в нем. Грязевой поток погасил инерцию лавины, и камни медленно скатились по склону через поток. В это время из леса вышла третья волна бандитов. Однако им преградили путь 4 метра разрушенного леса. Бандиты не могли продвинуться вперед, но ниндзя перепрыгнули через разрушенный лес и объединились с 10 ниндзя, которые остановились над разрушенным лесом. Отсюда они могли видеть всю кровь и мертвых бандитов и ниндзя на равнине. Вагарасетамиа был шокирован этим зрелищем. Что здесь произошло? Он подошел к лидеру второй волны и спросил его, что случилось, и где Нария. Он собирался говорить, когда заметил, как один из генинов поднимает свой меч и замахивается им. Он был в авангарде второй волны и ранее заметил, как Фудзин замахнулся своим мечом. Он немедленно закричал, «Укрывайтесь!» Вагарасетамиа был удивлен и посмотрел на Фудзина. Он заметил приближающуюся к ним волну и увидел, как все ниндзя из первой и второй волны суетятся. Из шести выживших ниндзя первой волны только один был относительно не ранен. Он быстро выкопал яму и ушел под землю. Оставшиеся два одноглазых ниндзя отступили в страхе, в то время как трое, которые были ослеплены, уже потеряли сознание. Удар меча в итоге убил трех ослепленных ниндзя, а также двух ниндзя, которые убежали. Оставшиеся 20 ниндзя, которые были в разрушенном лесу, собрались вместе. Лидер второй волны крикнул Тамиа, «Быстро используй дзюцу земляной стены, сделай ее как можно больше и толще». Тамиа был недоволен, почему он кричит на меня и командует мной. Однако он почувствовал страх в его крике и быстро использовал дзюцу земляной стены. Все 20 ниндзя укрылись за ней. Пока они укрывались, Хака использовал бейкуган и искал двух ниндзя, ушедших под землю. Он быстро сложил ручные печати, дзюцу каменного копья, и устроил им засаду под землей. Ни один не смог среагировать и были заколоты насмерть. Рындзира сосредоточился на 20 ниндзя, прячущихся за стеной. Он усмехнулся и ударил кулаком по земле перед собой. В то же время Фудзин снова замахнулся своим мечом. Удар высвободил дзюцу высвобождения земли. Земная ударная волна. Она распространялась быстрее, чем удар Фудзина, и ударила по земляной стене всего за несколько секунд до того, как до нее дошел первый удар Фудзина. Это привело к обрушению возведенной земляной стены. Ниндзя, которые наконец-то почувствовали себя в безопасности, были ошарашены. Два ниндзя из второй волны немедленно начали складывать ручные печати, чтобы уйти под землю. Остальные из второй волны быстро попытались забраться на поваленные деревья позади них и высоко прыгнуть. К сожалению, двое в панике наступили на очень слабые ветки и потеряли равновесие. Те, кто был из третьей волны, не поняли срочности и медленно реагировали. Только Тамиа, почувствовав их панику, отпрыгнул назад и быстро создал каменный щит, так как у него не хватило времени создать земляную стену. Трое ниндзя из третьей волны спрятались за Тамиа. Удар Фудзина достиг их. Он сначала поразил ниндзя, который пытался уйти под землю, но не смог завершить свои ручные печати. Затем он поразил трех ниндзя из третьей волны, которые не восприняли его всерьез. Один ниндзя был разрублен надвое, в то время как двое других были поражены сопутствующими ветрами, которые оставили на них глубокие порезы. Затем ветры поразили двоих, кто потерял равновесие, заставив их истекать кровью. И далее, они поразили оставшихся четырех ниндзя из третьей волны, оставив им схожие, но менее серьезные травмы. Как раз когда те, кто высоко подпрыгнул, собирались упасть, прибыл второй удар. Это привело к гибели или увечьям всех, кроме четверых, которые прятались за многочисленными каменными щитами, построенными Вагарасетамиа, и того, кто прятался под землей. Увидев результат, Фудзин сказал, не думаю, что оставшиеся пятеро умрут от этой атаки. Мийка ответила, это хорошо, я хочу сражаться, и переместилась к ним. Хака последовал за ней. Рэндзи рассказал, Фудзин, присмотри за торговцами, и он переместился за ними двумя. Аэн остановился здесь. Изначально у меня не было Рэндзира, создающего клона в предыдущей главе, поэтому в этом первоначальном черновике об этом не упоминалось. Аэн, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 40 глав вперед на Patreon. Спасибо, Раймонд, за поддержку на Patreon. 73. Глава 72. Фудзин против 11 генинов. 73. Глава 72. Фудзин против 11 генинов. Вагараши Тамиа все это время не спускал глаз с Ринджира. Чунин только что начал объяснять ему ситуацию, рассказывая о ветряном рассекающем ударе и о том, как его сопровождают режущие ветры, когда Ринджира создал клона. Он немедленно приказал приготовиться. Я займусь этим Джоунином. Все чунины будут сражаться рядом со мной. Он посмотрел на своего заместителя и приказал. Масата, веди генинов и убейте этих троих сопляков. Манамасата стоял прямо рядом с Тамиа. На его поясе висел меч. Будучи элитным чунином, его ранг и сила уступали только Тамиа среди всех ниндзя здесь. Даже в целом, его сила была ниже только Тамиа и Нария. Он долгое время работал с Тамиа, и Тамиа считал его своей правой рукой. Масата кивнул в ответ на отданный приказ. Команда Ринджира мгновенно переместилась на расстояние в 20 метров от них. Ринджира сложил ручную печать. Высвобождение воды. Техника водяной пушки. Тамиа тоже сложил несколько ручных печатей, выкрикивая. Рассредоточиться и уклоняйтесь. Высвобождение воды. Техника водяной стены. Услышав его команду, все вражеские ниндзя немного отступили. Ринджира выплюнул на них струю воды. В ответ Тамиа создал между ними водяную стену. Стена остановила струю лишь на долю секунды. Однако этого было достаточно, чтобы его ниндзя увидели траекторию и увернулись от атаки. Водяная струя легко пробила водяную стену, а затем рассекла ее пополам, когда Ринджира повел головой из стороны в сторону. От водяной струи увернулись, однако она продолжила свой путь, ударяя по деревьям в еще неповрежденном лесу. Водяная струя с легкостью разрезала несколько деревьев, прежде чем иссякла ее энергия. Вражеские ниндзя заметили ущерб, причиненный всего одной атакой. Их лица помрачнели. Они приготовились к тяжелой битве. За несколько секунд они перегруппировались в две группы. Первая, с Тамиа в качестве лидера и 5 чунинами, и вторая, с Масата в качестве лидера и 11 генинами. Ринджира заметил это и атаковал Тамиа и чунинов. Трия Фудзина, Хаки и Мийка двинулась к генинам. Клон Ринджира следовал за ними на расстоянии и внимательно наблюдал. Генины Канахи против Масата и генинов. Все три генина Канахи заметили, что уровень чакры Масата был вторым по величине во всей группе. Двигаясь к ним, Мийка заявила, «Я хочу того сильного парня». Однако Хака возразил, «Нет, я хочу его». Фудзин сказал, «Он кажется сильным, вы оба займитесь им. Я разберусь с остальными и присоединюсь к вам». Масата и остальные тоже побежали навстречу приближающимся детям. У группы были смешанные чувства по поводу троих бегущих к ним детей. Те, кто был из третьей волны, подумали, «Нам нужно быстро расправиться с ними, а затем помочь в убийстве того Джоунина из Канахи». В то время как те, кто был из второй волны, надеялись, Масата сама должен справиться с этими дьяволятами. Среди 11 генинов один ранее видел, как Мийка использовала шаринган. Он крикнул, «Не смотрите ей в глаза, у нее шаринган». Это насторожило Масата. Он об этом не знал. Он обнажил свой меч. Мийка была быстрее Хаки. Она первой достигла Масата и мгновенно использовала высвобождение огня. Техника четырех огней, которую уже подготовила. Масата не спускал глаз с ее руки и поднял свой меч, чтобы блокировать тепловой луч. Атака нагрела его клинок, но рукоять не стала сильно горячей. В этот момент Хака зашел ему с фланга и атаковал мягким кулаком. Он ухмыльнулся. Он в пределах досягаемости. Однако Масата слегка сдвинулся, чтобы техника четырех огней не попала в него, а затем рубанул своим раскаленным мечом по Хаке. Хака был застигнут врасплох и отскочил назад. К сожалению, он не успел. Кончик меча коснулся его груди. Он легко прорезал его рубашку и оставил тонкий порез поперек груди. К счастью, поскольку он отскочил назад, порез был очень неглубоким. Масата двинулся вперед, чтобы преследовать его, но Мийка метнула в него несколько сюрикенов, которые он отразил своим мечом. Пока он уворачивался от них, Мейка мгновенно переместилась и встала рядом с Хакой. Они приготовились сразиться с ним. В то же время, 11 генинов хотели вступить в схватку и помочь Масата. Однако Фудзин мгновенно переместился между ними и Масата и создал 11 ветряных клонов. Один наблюдал за Масата, в то время как остальные сразились с каждым генином по одному. Один из генинов бросился на Фудзина. Фудзин тоже шагнул навстречу ему. Двигаясь, он выхватил меч правой рукой. У его противника в руке был кунай. Сократив дистанцию, Фудзин рубанул мечом. Вражеский генин увидел это и ухмыльнулся. Он сильно оттолкнулся от обломков под ногами и отпрыгнул назад. Когда он внезапно отступил, меч Фудзина рассек воздух. Противник продолжал ухмыляться. «Ха, эти неопытные новички всегда попадаются на самый простой трюк». Он отвел руку за спину и собирался бросить свой кунай в Фудзина, когда что-то поразило его тело. Удар оставил порез поперек его тела, начинающийся от правого плеча до левой стороны бедра. Порез становился все глубже и рассек его пополам. Фудзин подумал: неплохой ход. К сожалению, он был ему не по зубам. В то же время все 10 ветряных клонов Фудзина вступили в бой с вражескими генинами. Они сражались на средней дистанции и использовали технику ветряного взрыва, чтобы мешать противникам использовать какие-либо дзюцу. Фудзин огляделся вокруг. «Теперь, когда я свободен, пора сократить их число». В следующее мгновение он мгновенно переместился и появился позади генина, который сражался с его клоном. Генин был удивлен, заметив, что кто-то появился позади него. К сожалению, прежде чем он успел среагировать, меч пронзил его сердце. За несколько секунд Фудзин расправился еще с 4 генинами. Остальные заметили, как Фудзин с чрезвычайной легкостью убивает их товарищей, и запаниковали. Они быстро отступили от ветряных клонов и попытались перегруппироваться. Масата, который был занят боем с Мейка и Хакой, тоже заметил это. Он попытался помочь им, но ему помешали Мейка и Хака. К несчастью для вражеских генинов, перегруппировка не собиралась быть легкой. Заметив, что все враги отступили от его клонов, Фудзин снова мгновенно переместился и появился позади одного из них. Генин заметил это, быстро развернулся и замахнулся кунаем. В ответ Фудзин рубанул своим мечом. Кунай и меч столкнулись. Противник Фудзина хотел использовать это столкновение, чтобы отпрыгнуть назад и скрыться от него. К сожалению, меч Фудзина прорезал его кунай. Он продолжил движение и рассек ничего не подозревающего генина пополам. Фудзин заметил шок, застывший на лице врага, когда тот увидел, как его кунай разрезан надвое. В то же время на другого противника напали вчетвером клоны Фудзина. Два клона использовали всю свою чакру, чтобы сформировать технику ветряного взрыва и нанесли идеальные удары. Остальные два обезглавили его, когда он был очень сильно ранен. Оставшимся 3 генинам удалось перегруппироваться, но они были мгновенно осаждены 8 ветряными клонами Фудзина, в то время как сам Фудзин стоял чуть позади своих клонов. 3 генинов стояли спина к спине. Фудзин увидел это и проанализировал. «Полагаю, теперь я не смогу переместиться за их спины. В любом случае, пора покончить с этим», — он сказал низким голосом. «Техника прорыва ветра всем». Клоны Фудзина услышали его и все одновременно использовали технику великого прорыва. 3 генинов, оказавшиеся в центре, мгновенно оказались в ловушке и были швырнуты друг в друга, так как не могли пошевелиться под воздействием сильных ветров со всех сторон. Они начали громко кричать. Фудзин наблюдал за потоками ветра, а затем взмахнул мечом. Рассекающий удар пронзил сильные ветры и достиг оказавшихся в ловушке генинов. В одно мгновение все 3 были обезглавлены. Убив всех 10 генинов, Фудзин обратил свое внимание на Чунина, с которым сражались Мейка и Хака.